Золото. Мальчишка не может знать о том, что на счетах его семьи миллионы и что он лишь немногим уступает семейству Блэка и Малфой по состоятельности. Не должен, во всяком случае. В конце концов, ни разу он не был в банке один. На первом курсе Хагрид отвел его к сейфу на предъявителя, объявив неучу, что это «все, что ему оставили родители», хотя на деле сейф принадлежал Дамблдору и был открыт специально для тех, кто пожелает внести золото в поддержку мальчику, который выжил еще долгих 13 лет назад. Во второй раз он там был с Уизли. Билл Уизли, тайно приглядывавший за героем, когда он сбежал от Дурсли на третьем курсе, клялся и божился, что гоблины не передавали мальчику сведения о его истинном богатстве. В этом году его вовсе не отпустили в банк, золото передали через Билла. А этот дурачок даже не поинтересовался, с какого лешего у рядового банковского служащего, даже не кассира, доступ к его деньгам. Воистину, философия раба. Стоп, рабы, рабство, домовики. Ну конечно, домовики, так внезапно оказавшиеся во власти Поттера. Стоит ему приказать, и Хогвартс в одно мгновение окажется без слуг, уборщиков, поваров, ремонтников, да и вообще без всего обслуживающего персонала. А это значит, голод, холод, отсутствие воды, осыпавшиеся стены, полная разруха и жуткие потери. Черт, мальчишка, похоже, и в самом деле взял Хогвартс за яйца. Но как, откуда, по какому праву он распоряжается эльфами Хогвартса, будто своими слугами? Право на это есть у учителей, деканов. Несколько ограниченное право есть у старост, но они распоряжаются лишь одним эльфом, если вообще распоряжаются, потому как немногие старосты знают об этой возможности и привилегии. Может, все потому, что он чемпион. Да, похоже на то. Надо будет расспросить Барти Крауча-старшего о правилах турнира, ведь он их знает, как свои пять пальцев. Потому как в то, что мальчишка является наследником кого-то из основателей Хогвартса, Дамблдор не верил. Ну что же, Гарри, Дамблдор выдохнул, сделал глоток чаю. Ладно, забирай пока свою Грингер и все то, что ты потребовал. Все равно тебе жить не так долго, хоть в чем-то порадуешься. Разумеется, Гарри потребовал не только того, чтобы от него и его невесты отстали. Драко Малфою теперь, согласно договору, придется на месяц убраться из школы и пройти курс магического этикета. В частности, обращение с равными и вышестоящими в иерархии. Интересно, уж не себя ли Поттер считал вышестоящим, но кто тогда, позвольте осведомиться, станет мальчишке врагом? Снейп, не смешно. Мальчишка, конечно, его терпеть не может, и это взаимно, кстати, но нет, величина несоразмерная. Поттеру нужен враг из числа студентов. Кто-то, кого мальчишка бы ненавидел весь этот месяц. Идеально бы, конечно, настроить против мальчишки его друзей, что уже сделано, пусть и не в полном масштабе. Но это не то. Ему нужен враг на Слизерине. Ведь и Волан-де-Морт тоже был с этого факультета, а детскую психологию еще никто не отменял. Мальчишка имел достаточно наглости, чтобы стребовать за свое молчание ни много и ни мало, а ровно столько, сколько Дамблдор и попечители, а Люциус Малфой был главой совета, готовы были дать ему. Помимо избавления на месяц от драка, Гарри затребовал себе три возможности. Право свободного посещения занятий, с гарантией сдачи экзаменов вовремя. Право свободной формы, отныне он мог ходить по замку в чем угодно, что входит в общечеловеческие рамки приличия. И, наконец, право отдельного проживания. Да, Поттер затребовал себе отдельную комнату. Обязательным для этого условия была полная свобода проживания и расположение комнаты не в подземельях, не на последних этажах и не в башне. Дамблдору, скрипя сердце, пришлось на это пойти под давлением Люциуса Малфоя, хоть это и не понравилось деканам. МакГонагалл даже пыталась прищучить мальчишку, мол, не зазнавайтесь, мистер Поттер. Но Гарри ее слова проигнорировал. Впрочем, в этом была даже некоторая возможность. Мальчишка выбрал место, но еще не перебрался. Да и не сможет он обнаружить подслушивающих чар, в Хогвартсе этому просто не учат, а курсов Аврората он не проходил по той простой причине, что был слишком мал для них. Дамблдор несколько повеселел. «Ну что же, Гарри, нужна комната, будет тебе комната», он поднялся из-за стола. «Вилли». В тот же миг перед директором возник один из домовых эльфов. Директор Дамблдор звал Вилли, звал. Дамблдор достал из ящика стола небольшой рунный камешек, спрятал его в карман. «Отведи меня в комнату Гарри Поттера, я хочу посмотреть, как он устроился». «Ну что, Гарри?» — поинтересовался Дамблдор, заводя студента в небольшие, но уютные покои. «Нравится твое новое расположение?» «Вполне», Гарри осмотрелся в комнате. «Да, определенно нравится. Только вот эти вот гриффиндорские стяги. Нет, их мы тут, пожалуй, оставлять не будем». «Почему же?» Дамблдор, казалось, лопнет от возмущения. «Ну, как минимум потому, что факультет от меня отрекся», пожал плечами Гарри. «Почти все студенты замка, за исключением пары человек, стали считать меня мошенником и вором по одному щелчку пальцев». «Нет, сэр, с такими мне не по пути». «Но Гарри, Дамблдор, казалось, смутился совершенно искренне». «Впрочем, именно что казалось, ты ведь, к сожалению, я не могу разорвать отношения с Гриффиндором и перейти на другой факультет или в другую школу, или еще куда-нибудь». Гарри выдохнул. «Да и основать какой-нибудь пятый факультет мне никто права не даст». В этот момент Гарри реально ощутил, как зашептали духи основателей Хогвартса в кольце. «Может, он таки имеет на это право, так что мне придется иногда носить символику на условном галстуке или еще на чем-то таком, но в своем убежище или, правильнее сказать», Гарри замялся на мгновение, «правильнее, наверное, в обители. В общем, я не хочу видеть никакой символики. Может быть, какой-то другой декор, но уж точно не флаги». «Ну, решать тебе», Дамблдор сделал вид, что не обиделся и не насторожился. «В любом случае, твои вещи уже должны были перенести, так что, удачного размещения обустраивайся. До свидания». «До свидания, директор». Гарри окинул критическим взглядом комнату, прислушался ко мнению Шерлока, усмехнулся, подошел к камину, выковырил из кладки неприметный камушек, явно куда как более новый, чем все остальные. «Нет уж, слушать меня не надо». Гарри сдавил рунный камушек, обратившийся в прах под влиянием его магии. «Неужели вы, директор, все еще считаете меня идиотом?» Видимо, Дамблдор и в самом деле считал его идиотом. Гарри, быстро обойдя комнату, выявил еще 7 подслушивающих артефактов. Да еще, в придачу, целую кучу различных рунных контуров на стенах и довольно мощное магическое поле, подавляющее волю. «Ну-ну», Гарри усмехнулся. «Не зря, ох, не зря Гюнтер дал ему возможность манипулировать временем». Комнату охватило сияние, контуры в одно мгновение разрядились, кое-где стены потрескались от напряжения. «Ну еще бы, в одной секунде только что спрессовалось влияние магии за 4 часа. Руны просто не были рассчитаны на столь огромный объем энергии, в самом, что ни есть, прямом смысле, выгорели. Руны, магические поля, артефакты, все, что находилось в пределах комнаты и было нанесено за последние несколько дней, все остальные заклинания были либо нанесены еще основателями, либо последующими за ними людьми, которые понимали, что чары надо наводить с большим запасом. Вообще, комната Гарри устраивала, вернее, не комната, а полноценные покои, с отдельным душем, туалетом, спальней, отделенной от гостиной и даже с небольшой прихожей, которая, впрочем, ничем не была отделена. Размером основное помещение было примерно с целую общую комнату в башне Гриффиндора, да и убранство было, в общем, похожим. Несколько шкафов вдоль стен, на которых можно было разместить книги или мелкие вещи, стол у окна, к нему приставлено большое, мягкое кресло, у одной из стен камин, у которого стоит низенький кофейный столик и к которому придвинут большой диван как минимум, на 3 человек. Вдоль стен, там, где нет книжных шкафов, по заказу Гарри соорудили несколько столов, шкафов и полок для всякой всячины. Был даже небольшой каменный стол для занятий зельеварением. Спальня его, кстати, порадовала не меньше. Большая двуспальная кровать с балдахином и прикроватными тумбами, трюмо с дивными узорами, вырезанными по черному дереву, шкафы для одежды, пара полок для книг, удобно, в общем, совсем не казарменно-общажные условия, которые были у других студентов. Чем он был недоволен, так это тем, что повсюду висели бесящие Гарри стяги Гриффиндора. Нет, против самого Годрика Гарри ничего не имел, да, рыцарь был не слишком обходителен, скорее даже груб, да и в выражениях он не стеснялся совершенно, но он был реально крут, он следовал заповедям, которые сам же себе составил и которые, к слову, завещал исполнять факультету, вернее, тогда еще дружине. Да, это были немного не те заповеди рыцарства и благородные обеты, как было написано в учебниках истории, но, все же, Гарри разделял как минимум один тезис старого рыцаря, позабытый многими другими студентами, за своих, стеной. Гриффиндор сделал немало дурного в своей жизни, был редкостным козлом в мирной жизни, был наглым, как танк, был самым распоследним разбойником, как того требовали мрачные времена его жизни. Но у него было не отнять того, что его армия всегда была сыта, одета, вооружена и регулярно получала жалование. Крестьяне из его деревень всегда были под защитой и всегда получали помощь, если была нужда в чем-то. Ни разу деревни, принадлежащие сэру Годрику, не были разграблены, и ни разу Гриффиндор не отказался от данного слова. «Простите, сэр Годрик», — Гарри хлопнул в ладоши, — «все полотнища, кроме одного, над камином, тут же исчезли, но ваших стягов было многовато на один квадратный ярд. Я чуть позже попрошу домовиков добавить убранство и стягов всех основателей». «Все нормально», — дух Гриффиндора отделился от кольца, могучая фигура принялась осматривать комнату. «Хэмэм, а тут довольно уютно, и места для занятий достаточно. Отлично, просто отлично». Гарри довольно усмехнулся, упал на кресло за рабочим столом, прикрыл на мгновение глаза и: «Знаешь, а здесь и в самом деле довольно мило». Гарри вздрогнул и, казалось, даже подскочил на месте. Выдохнув, он обернулся на звук. «Ну, конечно, кто еще мог появиться так внезапно и так незаметно? Ой, прости». Гюнтер Эдим подошел к столу, уселся на появившийся из воздуха стул. «Я, должно быть, появился слишком резко». «Ничего, Гарри», — наконец, смог немного успокоиться. «Все нормально. Чем обязан такому внезапному визиту?» «Я пришел тебя поблагодарить», — усмехнулся господин Зеркало. «Ты замечательно вжился в роль моего эмиссара и, вижу, уже сумел обустроиться с комфортом. Предпочитаю действовать с позиции силы, а не по принципу ударил-убежал. Не для меня это». «Так я ведь и не против». Гюнтер, казалось, и в самом деле был доволен. «Даже совсем наоборот, я был бы разочарован, если бы ты, обладая такой силой и властью, все еще присмыкался перед остальными. Как завещал один знакомый Геральта: мотивы меня не интересуют, только результат. А твои результаты мне очень и очень нравятся». Господин Зеркало даже похлопал в ладоши. «Эта сделка с Ритой Скиттер, она просто великолепна. Даже я не справился бы лучше. Просто чтобы ты знал, она уже вот-вот нарушит условия договора. Ее душа по праву твоя, и что мне с ней делать?» Гарри насторожился. «Ну, я о том, что она тоже окажется на кольце, а тебе нужна еще одна баба в прислужнице, тем более, такая болтливая и неуемная, да еще и крайне обиженная на тебя за собственную смерть». Гюнтер усмехнулся. «Нет-нет, если, конечно, нужна, ради всех богов, я не против, и даже расскажу, как это делается. Но, как по мне, лучше будет, если ты просто поглотишь ее душу, обретешь все ее знания, опыт, навыки, включая анимагию». Насторожился Гарри. «Все возможно», — кивнул Гюнтер. «Вот только нужна ли тебе способность обращаться в муху?» А хотя он довольно кивнул. «Кажется, понимаю. Тебе нужен сам принцип, опыт превращения, а зверя ты потом примешь сам. Удобно, очень удобно ты придумал. Еще раз, мое восхищение таким талантом». Гюнтер достал из сумки два кубка и бутыль с вином. «Не желаешь?» «Нет», — покачал головой Гарри. «Но для выполнения твоего поручения с Дамблдором мне надо кое-что узнать. Я весь внимание». Гюнтер налил в кубок вина, пригубил немного. «Как мне лучше к нему подобраться?» «Я тебе так скажу». Господин Зеркало сделал пару глотков вина. «Пока ты все делаешь правильно, бросаться в поединок с ним тебе пока нельзя. И не потому, что ты проиграешь, нет. Пользуясь своими уловками со временем или возможностями твоих подопечных», — Гюнтер кивнул на кольцо, — «ты победишь. Больше тебе скажу, победишь без особенных сложностей. Но пока этого делать нельзя, потому как будет считаться, что мы нарушили договор, напав на него. И что тогда делать?» «Напомню», — Гюнтер достал из сумки свиток, развернул его. «Дамблдор хотел получить дары смерти. Мантию он уже подержал в руках, палочка сейчас у него. Ему остался только воскрешающий камень. Хотите, чтобы я его добыл для него?» — попробовал угадать Гарри. «Нет», — Гюнтер покачал головой. «Дамблдор сам его найдет, и будет крайне разочарован, смею тебя заверить. Вот чего я от тебя жду. Как только старик найдет камень, он попробует отобрать у тебя мантию, и ты ее ему отдашь. И в момент, когда он получит третий предмет». «Именно», — кивнул Гюнтер. «Ты исполнишь свою часть договора. До этого и после этого, живи себе спокойно, в свое удовольствие. Тренируйся, наращивай мощь, потому как, подозреваю, тебе еще пригодится умение заключать сделки». «Я понял», — кивнул Гарри. «Но почему вы не могли этого сделать сами?» «Ну, в момент, когда он соберет все дары у себя. Я не всеведущий. Некоторые вещи сокрыты от моего взгляда. Тем более, как я уже говорил, Дамблдор, видимо, нашел способ отгородиться от меня. И вам понадобился эмиссар, который сделает все за вас. Ну, не так уж и все. Гюнтер усмехнулся. Некоторые вещи, которые быстрее выведут директора на воскрешающий камень, все же предстоит сделать мне. Гарри выдохнул. Ладно, я понял. Вот и славно. Гюнтер поднялся из-за стола. Тогда, раз уж мы все обсудили, предлагаю тебе приготовиться. Уже завтра, как раз перед первым испытанием, еще на завтраке, Рита Скиттер попытается испортить тебе настроение весьма неприятной статьей в утренней газете. А после испытания у тебя будет шанс сделать то, что должно. Гюнтер усмехнулся. Ладно, мне пора, пожалуй. Тебе надо освоиться, отдохнуть немного. До встречи, господин Надим. До новых встреч, Гарри. Гюнтер пошел в сторону двери. Я буду очень внимательно следить за твоими успехами. Гарри, можно вопрос? Давай. Гарри с большим удовольствием съел кусок стейка. Где ты был ночью? Спал, совершенно честно ответил Гарри. В гостиной Гриффиндора. Не ври, нахмурилась девушка. Невилл говорил, тебя в спальне не было. И что твои вещи? Ну, что они исчезли? Согласился Гарри. Да, это так, я теперь живу в отдельных покоях. Я, так скажем, договорился, на правах чемпиона. И да, я не солгал. Я провел ночь в гостиной, а точнее, в исторической, настоящей казарме дружины Годрика Гриффиндора, переобустроенной под мои нужды. Правда, я читал, Гарри едва успел поймать себя за язык и не сказал «я помню». Читал, что она была прежде куда больше, но, думаю, там раньше просто были чары расширенного пространства. А тебя я зову присоединиться ко мне, улыбнулся Гарри девушке. В самом деле, что тебе делать в логове шакалов со львом на гербе? Тем более, что башня факультета вовсе не является историческим расположением гостиной Гриффиндора. В конце концов, представь себе, нет никакого лишнего шума, никаких Уизли под боком, никаких соседок, болтающих без умолку до утра, никаких очередей в душ или еще куда-то. Зато есть теплый плед, удобная комната, приятная компания и все остальное, что только потребуется. Наконец, так мы могли бы проводить больше времени вместе и наедине. Гермиона смутилась на мгновение. Кажется, кое-кто обещал мне кое-что. Я помню, Гарри чуть улыбнулся, хотя на душе очень быстро стало плохо. Собственно, по этой причине я приглашаю тебя к себе. Там мы можем спокойно поговорить, а ты заодно посмотришь расположение. Ну, если я выживу, разумеется. Хрясь. Гермиона сжала пустой хрустальный бокал из-под сока с такой силой, что тот лопнул, осколки так и полетели. По счастью, сама отличница нисколько не пострадала, разве что несколько оцарапала пальцы. Отставив поврежденный бокал на стол, Гермиона обняла Гарри, уткнулась носом ему в плечо и едва не зарыдала. Гарри, дурак, ты же знаешь, как я этого боюсь. Ну, прости, пожалуйста. Гарри обнял девушку, нежно поцеловал в макушку. Извини, я не хотел тебя пугать. Дурак, накличешь еще? Не накличу. Он снова одарил Гермиону поцелуем. Но только если ты будешь ждать меня обратно. Буду, шмыгнула носом отличница. Большего они сказать друг другу не успели. К ним приблизилась МакГонагалл. Встретившись с Гарри взглядом, она недовольно поджала губы. Гарри усмехнулся. Не забыла, кошатина драная, как и ее саму, и ее обожаемого кумира с длинной белой бородой обмакнули лицом в дерьмо, начисто лишив инициативы в переговорах. «Мистер Поттер», — произнесла она сухо, — «чемпионы уже ушли готовиться к состязанию. Вам тоже следует быть там». «Нет-нет, мисс Грейнджер, вам сопровождать его нельзя, таковы правила турнира». «Благодарю, профессор», — Гарри поцеловал совершенно потерянную Гермиону в щеку. «Все, милая, мне пора, не тревожься за меня». Возвращаясь скорее, Гермиона нашла в себе силы немного улыбнуться. Со щитом или на щите, Гарри подмигнул ей, поднимаясь из-за стола. Лучше со щитом, только если ты так попросишь. Он и сам прекрасно знал, куда идти. Домовики, с которыми он успел поговорить, как выяснилось, знали о школе и ее окрестностях все. Ну и плюс собственные чувства, наблюдательность и тот дивный запах французских духов, которыми, очевидно, пользовалась Флёр Делакур. Вообще, достаточно было бы просто идти по запаху, а тончайшее чутье, предоставляемое духом ведьмака, позволяло Гарри чуять мельчайшие оттенки запахов. Но, увы, пришлось топать в сопровождении подозрительно бледной и нервничающей учительницы. Под конец, уже когда показался шатер чемпионов, он не удержался, повернулся к МакГонагаллу. «Нервничаете на мой счет?» Он усмехнулся, глядя на декана Гриффиндора. «С чего бы это? Помнится, профессор, вы прежде не проявляли подобной озабоченности в вопросе жизни студентов. Мистер Поттер, скажете, нет?» Гарри усмехнулся. «Задумайтесь над тем, что произошло, скажем, за последние 4 года. Я не говорю за весь период вашей работы в Хогвартсе, только за последние 4 года, которые могу засвидетельствовать. Сколько раз студенты, и мы с Гермионой в частности, обращались к вам за помощью, и сколько раз вы встали на нашу сторону, прислушались к нам?» Гарри поднял взгляд, МакГонагаллу поежилась под тяжестью этого взгляда, пронзающего, казалось, самые дальние глубины души. «Не переживайте, ничего с очень важным для дела света и общего блага мальчиком не случится. Во всяком случае, ничего, что не произошло до этого». «Гарри», — голос МакГонагаллу дрогнул, — «железная леди Гриффиндора сломалась. Я правда сожалею, что, если чего-то вдруг хотите. Единственное, чего я хочу от вас по-настоящему, профессор МакГонагаллу, так это того, чтобы вы хоть один раз всерьез подумали своей головой. Без скидки на звания, авторитеты, мнение о непогрешимости, без учета личных идеалов и образа. Подумайте. И если вы, все же, нормальный человек и у вас еще есть сердце, вам станет стыдно. Очень стыдно за все то, что вы сделали за эти годы. Настолько стыдно, что, возможно, вы не захотите больше жить. Я даже говорить ничего не буду. Сами все поймете, вы же, вроде, не глупая женщина. Идиоты не становятся мастерами трансфигурации. А сейчас прошу извинить, мне пора на испытание. Удачи вам, Гарри». «Не нужно», — Гарри покачал головой. «Если я прав, она мне не понадобится. А если я не прав, она меня не спасет». Глава 7. Первое испытание. Рита Скитер довольно усмехалась, запаковывая в пакет материалы напрочь переделанного интервью с мальчиком, который выжил. «Вот еще, будет какой-то 14-летний недоносок диктовать ей условия, на которых она издаст свои наработки. Да что он на себе возомнил? Она перемолола столько судеб, столько скандалов появилось после ее репортажей. Она, признанная акула пера магической Британии, да он вообще понимает, на кого тявкнул. Никки», — позвала своего домовика журналистка. «Никки здесь, хозяйка», — поклонилась ей старая домовая эльфийка. «Чего изволите? Держи». Журналистка поднялась из-за стола, потянулась, поправила короткий домашний халатик, в котором предпочитал расхаживать по дому. «Подай мне бокал лучшего коньяка, а потом отнеси это Майерсу, этому придурку в кресле главного редактора». «Слушаюсь, мадам Скитер». На столе появился бокал дорогущего коньяка, а прислужница самой скандальной журналистки магической Британии, просто невозможной стервы, исчезла вместе с документами. Рита взяла бокал в руки, подошла к зеркалу, улыбнулась сама себе. «Миссис Скитер», — улыбнулась она своему отражению, — «разрешите поздравить вас с еще одной сломанной судьбой». Рита цокнулась с зеркалом бокалом, сделала глоток дивно пахнущего коньяка, усмехнулась. Да уж, кто бы мог 20 лет назад сказать ей, тогда еще начинающей журналистке, что ей будут платить солидные гонорары за то, что она будет заниматься любимым делом, ковыряясь в чужих тайнах и секретах. Ну, серьезно, новости и информация покупались и продавались с самого основания средств массового информирования. Так почему бы ей сидеть на мизерной зарплате журналиста-пророка? Оплатили в газете и в самом деле не очень много. Если есть возможность грести галлеоны лопатой, конечно, за право публиковаться на первой странице приходилось очень немало засылать на кофе с шоколадкой владельцу газеты, но все равно, ее сейф ломился от золота. При этом, она почти никогда не наглела с гонораром, а потому все были довольны. Хотел Фадж потопить конкурента на выборах? Пожалуйста, 1000 галлеонов, и вот уже Венсон, его главный политический соперник, уходит с арены из-за опубликованного в «Пророке» компромата. Хотел Люциус Малфой рекламу себя любимого как честнейшего и благороднейшего человека? Пожалуйста. Рита продавала и покупала любую хоть сколько-то ценную информацию. Публиковала все, за что заплатит. А за репутацию шрамоголовой ручной собачки Дамблдора заплатили очень и очень солидные, почти невозможно солидные деньги. И, читая материалы, полученные во время интервью с мальчишкой, она искренне сожалела, что не запросила у заказчика больше. Она была совершенно уверена, попроси она хоть в 2 раза больше, и заказчик бы доплатил, не раздумывая. Хозяйка, поклонилась ей возвратившаяся прислужница. Мистер Майерс велел передать, что материал ему очень понравился и что он лично позаботится о том, чтобы ваше интервью вышло в сегодняшнем полуденном выпуске. «Свободно», — бросила ей журналистка. «До вечера меня не беспокой, как прикажете». Домовуха исчезла, растворившись в воздухе. Рита рухнула в обожаемое ею кресло у камина, расслабленно откинулась на спинку, сделала еще глоток коньяка, и только после этого заметила, что что-то идет не так. Пламя как будто замерло. Оно совсем не шевелилось. Равно как замерли песочные часы на столе, замерли несколько портретов, подвешенных на стенах. Все застыло. «Нитки!» — громко позвала домовуху журналистка. И с удивлением поняла, что ее прислужница впервые за все время не пришла на зов. «Нитки, черт тебя дери! Ну, зачем так сразу, мадам Скитер?» Рита вскрикнула, выскочив из кресла, как пробка из бутылки шампанского. Она ведь жила одна, одна, да и вообще, это ее убежище было сокрыто ото всего мира. Ее дом защищали самые мощные щиты, какие только ей удалось раздобыть, самые лучшие маскировочные чары. Никто и никогда не попадал в этот дом. Никто, кроме нее и домовухи Нитки, не знал о существовании этого убежища. Она обернулась на месте и ахнула. Перед ней стоял Поттер, облаченный в какие-то странные доспехи, сочетающие в себе кольчугу и кожаную защиту. Стоял и кровожадно ухмылялся. «Поттер, здравствуйте, мадам Скитер». Гарри снял с головы капюшон, кровожадно усмехнулся. «Вижу, вы не вняли моему предупреждению. Зря, очень даже зря. Как ты здесь оказался?» Рита в одно мгновение достала из кармана палочку. «Ты, не подходи ко мне, а я и не буду», — развел руками тот. «Впрочем, вам это не так уж и существенно», — Гарри усмехнулся. Рита закричала от невероятной боли в голове, упала на колени, выронив палочку. «Рита, как же вы так? Столько лет успешных интервью, столько успешно сломанных судеб и порушенных репутаций на заказ, и вдруг вы отступаете от буквы договора?» «Ц-ц-ц», — он покачал головой, журналистка кое-как смогла распрямиться. «Ты, Поттер, немедленно вон отсюда. И тогда, может быть, я, что вы?» Гарри усмехнулся, жестом поднял палочку журналистки с пола, переломил ее пополам. «Отзовете статью? Не станете заявлять на меня в Аврорат? Глупо, Рита. Вы ведь отсюда живой не выйдете. Впрочем, я, все же, выполню ваше желание и отвечу на ваш вопрос». «Какой?» — журналистка сглотнула. «Я оказался здесь очень просто», — Гарри усмехнулся. «Вы нарушили контракт со мной. Я это почувствовал и прибыл, чтобы взыскать с вас за это. Ваше счастье, что первый этап турнира еще не начался, а за ту секунду, что меня нет на месте, думаю, никто не хватится отсутствия чемпиона. Ты, тебе не хватит сил меня убить. Мне...» — Поттер захохотал каким-то страшным демоническим смехом. «Рита, мне подвластно время и пространство. В этой реальности, полной неисполненных и абстрактных желаний, я, царь и бог. Неужели вы думаете, что мне не хватит духу разобраться с одной паршивой продажной дрянью? Ты не сделаешь этого. В самом деле...» — в одно мгновение Поттер оказался рядом с ней, легко, будто пушинку, поднял ее одной рукой, схватив ее за шею. Рита закричала от боли. Казалось, у нее в один момент закипела кровь и оплавились кости. Она ощущала, что из нее буквально уходит жизнь. Чувствовала, как то, что она представляла из себя, сама ее сущность, мерзкая и приставучая, как навозная муха, покидает ее. «Ненавижу», — только и успела прохрипеть она за миг до того, как жизнь и душа покинули ее тело. «Вы заключили контракт, а затем решили сыграть со мной». Поттер бросил зависшее в воздухе тело журналистки, взял бокал коньяка, сделал маленький глоток, провел от камина полоску алкогольного напитка, швырнул рядом несколько свитков с материалами журналистки. «Вы проиграли, мадам Скитер, а теперь прошу простить, мне пора. Турнир трех волшебников вот-вот начнется». И в момент, когда он исчез, все вновь зашевелилось. Пламя, до того резвившееся в камине, мигом прошло по дорожке благородного напитка, подожгло бумаги, от которых и пошел довольно жуткий пожар. И почти одновременно с этим мертвое тело журналистки рухнуло на пол. «Гарри, ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась Акира. «Да», — тот сглотнул вхолостую. «Да, наверное, просто, в первый раз, да», — поняла его девушка, частично взявшая под контроль тело Гарри на все время нахождения в доме Скитер. Тот кивнул, руки у него дрожали. «Наверное, только благодаря влиянию духов-спутников, он и не слетел с катушек во время похищения души Риты Скитер. Понимаю, не переживай, это по первости с каждым бывает. Не переживай, освоишься со временем. Человек, животное такое, ко всему привыкает. Даже к убийствам, ко всему, включился в разговор Гриффиндор. Акира права, парень. Первого убитого, это да, помнишь долго. И второго, может быть, иногда еще третьего. Но со временем привыкаешь и перестаешь замечать это. Кое-кто даже получает удовольствие от процесса. И вот это уже плохо. Нет ничего дурного в том, чтобы убить врага, угрожающего твоей семье, или убить предателя. И уж тем более, покарать человека, нарушившего контракт, это вообще не обсуждается. Но если начнешь убивать ради забавы, это уже проблема с головой. И такое не лечится от слова совсем. Ну, спасибо, сэр Годрик, успокоили. Я не успокаиваю, я предупреждаю, как можно более миролюбиво ответил основатель. Поверь мне, парень, я видел такое не раз и не два. Люди сходили с ума от жажды крови и убийства. Да что там, даже в моей дружине находились такие. И, поверь мне, ты не захотел бы оказаться на их месте. Постараюсь. Очень на это надеюсь. На этом ментальный разговор пришлось свернуть, наступало время тянуть жребий. Гарри вообще очень надеялся, что его секундного отсутствия в промежуток между прощанием с МакГонагаллой и входом в палатку к чемпионам никто не заметит. И отсутствующее выражение лица во время инструктажа играло совсем не в его пользу. Конечно, списать все на нервы не составит труда, он и вправду несколько нервничал, хоть и по иному поводу, но... Все же, он и без всяких нервов привлекал к себе внимание как минимум странный, как для волшебника, броней. Такой пользовались, в свое время, ведьмаки школы Волка, неизвестные нигде в этом мире просто потому, что таковая, судя по хронологии магического мира, никогда не существовала. За завтраком на этот доспех не обратили внимания только потому, что его закрывала довольно свободная академическая мантия. Валийский зеленый. Прокомментировал мистер Крауч выбор Флёр Делакур, отошедший к своей директрисе. Гарри успел заметить, что обе нисколько не удивлены, но обе же очень напуганы. Довольно спокойный дракон. Теперь вы, мистер Крам. Подобравшийся и разом насторожившийся, будто змея перед броском, Крам опустил руку в мешочек, вытащил похожего на шипастую змею дракона темно-красного цвета с совершенно крошечными крыльями. Крауч поморщился. Ух, китайский лунь породы огненный шар. Первый номер, казалось, министерский чиновник и впрямь обеспокоен судьбой чемпиона Дурмстранга. Впрочем, уже вскоре он взял себя в руки, равно как и Крам, тоже нисколько не удивившийся своему противнику в испытании. Мистер Дидгари, Седрик, совершенно бледный, будто мел, должно быть, он так и не узнал заранее, в чем будет суть первого задания, протянул руку к мешочку. Шведский тупорылый дракон. Прокомментировал Крауч. Третий номер. И теперь, мистер Поттер. Гарри выдохнул, протянул руку. Хвосторога, номер 4. Крауч выдохнул еще более печально, чем в случае с Крамом. Ну что же, он вышел на середину палатки, так, чтобы его было видно всем. Итак, каждый из вас вытащил себе соперника, начал объяснять Крауч. Каждому дракону доверили оберегать золотое яйцо. Ваша задача проста, взять это яйцо. Вопросы есть? Один есть, усмехнулся Гарри, а точнее, Шерлок Холмс, занявший его сознание. Да, мистер Поттер, как давно вы привезли этих драконов в Британию? Гарри, мальчик мой, неужели сейчас это так важно, профессор Дамблдор, отмахнулся от него Гарри. Ну, мистер Крауч, удовлетворите мое любопытство. В конце августа, мистер Поттер, чуть улыбнулся Крауч, удовлетворите и вы мое любопытство. К чему был этот вопрос? И заранее везли 4, да, но, при условии, что чемпионов должно было быть 3, усмехнулся Гарри, не просветите меня, для чего было необходимо вести 4-го дракона, это же какие дополнительные расходы должны быть, все затихли, Крауч, журналисты, организаторы, чемпионы и директора заграничных школ, все они серьезно задумались, простой и, в общем, очевиднейший вопрос, заставил целую кучу волшебников серьезно напрячь мозги. Гарри довольно усмехнулся, глядя на добрых полтора десятка волшебников разных возрастов, которые, должно быть, впервые, напрягли свои мозги. А ведь и в самом деле, Крауч, пролопотал Бэгмин, почему вы привезли 4? Люда, может быть, потом обсудим это? Предложил Дамблдор, до того целую минуту сверливший Гарри злобным взглядом. Зрители уже ждут. Ах, да. Тут же подобрался Бэгмин. «Да-да, я пошел». «Мистер Крам, вы идете первым сразу по сигналу. Господа судьи, прошу занять ваши места». Судьи поспешили покинуть палатку, за ними потянулись журналисты. Уже вскоре чемпионы остались в палатке одни. Через пару минут Бэгмин оповестил о начале первого испытания и велел первому участнику приготовиться. «Всем удачи», — выдохнул Крам, подходя к выходу. «Как завещал великий маэстро, будем жить». Крам и в самом деле выступал в стиле «будем жить». Точнее, будем жить недолго, но ярко. За своего дракона он взялся с каким-то невероятным остервенением, почти отчаянием. Бэгмин едва успевал комментировать, с трудом перекрывая рев дракона. «Вот это дерзость! Здорово!» — кричал Бэгмин. Крики его заглушил жуткий рык китайского огненного шара. Трибуны стихли. Ну и нервы. Не человек, а машина. Да, он схватил яйцо. Злобный рев дракона затих. Видимо, драконоводы сумели усыпить огнедышащего подопечного и увести его с арены. Бэгмин не стал называть оценки судей, не иначе, как для того, чтобы сохранить некоторую интригу. Вместо этого, уже через 5 минут, он позвал следующего чемпиона. На сей раз, Флёр. Флёр дрожала с головы до ног. У Гарри даже шевельнулось внутри некоторое подобие сострадания. Она покинула палатку с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку. Вскоре после начала ее выступления, Гарри насторожился. Он что-то ощутил. Невозможное и невероятное, но очевидное. Не уверен, что это мудрая тактика. Доносился веселый комментарий Бэгмина. Близко. Совсем близко. Да. Она схватила яйцо. Голос Бэгмина вдруг резко стал тревожным. О, черт. Этого Гарри уже пережить не мог. Одно дело, вмуровывать в стену ублюдка, который своими многолетними издевками заслужил небольшую взбучку. Одно дело, карать подкупленную сволочь, решившую навсегда покончить с его репутацией. И совсем другое, вот так просто стоять в стороне и не вмешиваться, когда там, возможно, умирает довольно симпатичная девчонка. Да, она конкурент, но, черт, не сможет он так просто стоять в стороне. Левая ладонь поднялась в воздух раньше, чем Гарри успел осознать, что он делает. Усилие воли, и все уже привычно замерло, застыв во времени, а сам Гарри помчался вперед. Увиденная картина его не порадовала. В нескольких сантиметрах от спины девушки завис язычок пламени. Еще немного, и пламя дракона здорово обожжет несостоявшуюся гарпию. Погибнуть она, конечно, не погибнет, но платье с открытой спиной ей больше не носить, это уж точно. Гарри задумался. У него было совсем немного свободного времени, которое он сможет удерживать в одно мгновение. Ситуация осложнялась еще и тем, что он не мог просто переместить ее в другое место, чтобы не вызвать подозрений, иначе организаторы заметят. Наконец, решив, что несколько ссадин на лице для Флёр будут предпочтительнее шашлыка из вейлы, он позволил себе приблизиться к француженке в упор, чуть изменить положение ее ноги на насыпи из мелкой щебенки, коей была усыпана вся арена. Еще и немного подкопал саму насыпь, чтобы уже наверняка исправить положение. Наконец, понимая, что время на исходе, он позволил себе небольшую глупость, поцеловав француженку в носик и, чуть полюбовавшись на весьма соблазнительные формы, видимые сквозь поврежденный драконом костюм, он шепнул: «За тобой должок, Флёр, уверен, однажды ты вспомнишь про это». И, убедившись, что теперь жизни девушки ничего не угрожает, поспешил покинуть арену. За помощь в испытании ни ему, ни Флёр это не засчитают, яйцо уже было в руках девушки, то есть с заданием она справилась сама. О результатах трудов своих он узнал уже через минуту, стоя все на том же месте в палатке чемпионов, с которого стартовал. «Ау, мисс Делакур падает». Голос Бэгмина постепенно пришел в норму. «Воистину, из двух зол нужно выбирать меньшие. Черт, а ведь я подумал, что ее вот-вот поджарит». Гарри выдохнул. Седрик, до того разглядывавший стену палатки с каким-то отрешенным видом, поднялся со скамьи, подошел к выходу. «Ты ведь знал», — усмехнулся он Гарри. Он не спрашивал, а утверждал. «Черт, а ведь и Флёр с Крамом знали». «Знали», — согласился Гарри. «Отрицать это было как минимум глупо». «Знаешь», — Дигори сглотнул, — «я даже не стану спрашивать, как ты узнал, и даже не буду обвинять тебя ни в чем, тем более, что доказательств у меня все равно нет. Я просто хочу спросить». «Ну давай, спрашивай», — пожал плечами Гарри. «Почему ты даже не попытался никак мне сказать?» В голосе Хаффлпаффа послышалась обида. «За что?» «За то, что Чанг полюбила меня, а не тебя. Или ты все еще злишься на меня за тот проклятый матч в прошлом году?» Нет, Гарри все еще оставался спокоен. Я ни в коем случае не злюсь за тот матч. Тем более, что мы все равно выиграли в том году кубок. И уж тем более я не злюсь на тебя за Чанг, которая меня ни разу не интересовала. Но тогда, и не надо тут говорить, что я не намекал тебе, перебил его Гарри. Ты сам не захотел меня слушать. Когда это? Сглотнул Седрик. А ты вспомни день, когда меня вызвали на беседу к Дамблдору, напомнил Гарри. Помнишь, я подходил к тебе, мне напомнить, что ты ответил мне. Гарри усмехнулся, подошел в упор к Дигори. Отвали, Поттер, у меня есть более важные дела, дословно процитировал он, до невозможности точно скопировав голос семикурсника. Видит Бог, я хотел тебе сказать, но ты не стал меня слушать. Гарри хлопнул совершенно побледневшего Хаффлпаффа по плечу. Иди, сейчас твой выход, а потом вернешься к своим важным делам, которые поставили на тебя 4 галлеона. Обещаю, если сгоришь, я передам твоим важным делам, что ты ее очень любил. Седрик сглотнул, посмотрел на выход из палатки, и через мгновение Бэгмин подал сигнал о том, что чемпион Хогвартса может приступать к состязанию. Дигори ушел, а Гарри, сделав глубокий вдох, постарался сосредоточиться и окончательно утвердить план действий. Пока Седрик на арене пытался что-то там сообразить на тему, как обойти дракона со знаниями Хогвартса за 6 курсов, Гарри пытался несколько успокоить расшалившиеся нервы. Впрочем, а к чему скромности попытки маскироваться под простого студента? Они пропихнули его в турнир, главная задача которого – выжить, значит, он будет играть на выживание. А все эти условности, тут уже кому как повезет. Наконец, Дигори, с горем пополам, сумел завершить испытание, потратив на него больше времени, чем Крам и Флёр вместе взятые. Настала очередь Гарри. Все предстало перед ним как в цветном сне. С трибун на Гарри смотрели сотни лиц. В другом конце загона восседал их восторга. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на него. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, весь в пиках, бьет по промерзлой, присыпанной гравием, земле, оставляя глубокие следы. Она еще не знает, кто вышел к ней. Знает только, что он – враг, нацелившийся на ее гнездо. Вот только не всякому врагу можно противостоять. Всемогущий эмиссар демона против не слишком разумного, пусть и очень мощного, зверя. Зрители на трибунах шумят невообразимо. Болеют они за него или нет, какая разница? Впрочем, некоторая разница действительно есть. Гарри быстро выследил взглядом знакомую фигурку с чуть растрепанной прической, послал Гермионе воздушный поцелуй. Она верит и ждет, а значит, у него нет права оплошать. Пришла пора действовать. Гарри усмехнулся кровожадной улыбкой, обостряя собственные чувства до предела. Он пошел вперед, тяжелые сапоги захрустели по гравию насыпи. Он не боялся ее, может быть, несколько опасался, но не боялся уж точно. Он уже общался лично с силами, куда как превосходящими возможности дракона. Некоторые из этих сил сейчас даже были спрятаны в его перстне. Хвосторога напряглась, дугой выгнула шею, приоткрыла мощную пасть, полную громадных клыков. Гарри чуть усмехнулся. Хочет попробовать его поджарить, флаг ей в зубы. Не сбавляя темпа, Гарри сделал кувырок вперед, перекатился, зачерпнув в ладонь немного гравия. Пламя прошло над ним почти в притирку, обратив часть насыпи в некоторое подобие магмы. Зрители синхронно вскрикнули. Гарри на мгновение замер, прицеливаясь, и в глаза драконихи полетела целая горсть щебня. Благо, что та держала морду не слишком высоко. Конечно, щебень такому зверю много вреда не нанесет, но вот вывести из строя глаза или заставить зажмуриться на несколько мгновений – запросто. Дешевый ход, конечно, особенно если учесть, что дракон еще и может прекрасно слышать, но тут уж спасли зрители, их голоса, сложившиеся в причудливую какофонию и звучащие отовсюду одновременно, дезориентировали монстра. Уход от удара хвостом, Гарри готов поклясться, что никогда прежде так высоко не прыгал и уж тем более никогда прежде не делал в воздухе сальто без метлы. 7-6, считал он про себя время, через которое самка дракона сможет снова дохнуть огнем. Трибуны взвыли от восторга и ужаса. Чудовище на мгновение обернулось на этот рев, дав Гарри возможность сместиться чуть в сторону. Весьма вовремя, на то место, где он только что стоял, приземлился мощный шипастый хвост. Быстрый рывок, ради которого пришлось даже на незримое мгновение нарушить законы физики, буквально пробежав по воздуху в миллиметре над поверхностью, и он уже хватает золотое яйцо из кладки. Хвосторога неповоротлива, в этом ее главная слабость. Она большая и страшная, ее масса запредельная, а инерцию, что ни говори, без особой магии не проведешь. Гарри знал, у него будет немного времени до того, как дракониха развернется. 2, 1. Рев пламени заглушился ревом перепуганной публики. На мгновение всем показалось, что Гарри больше нет. Даже судьи в ужасе привстали со своих мест. На несколько секунд пламя дракона полностью укрыло Гарри ото всех. Когда оно развеялось, трибуны ахнули. Гарри стоял на месте, целый и невредимый. Стоял, окруженный золотистым сиянием, даже не вытащив из кобуры палочку, а просто подняв левую руку, пальцы которой были сложены в причудливый знак. Стоял и улыбался, будто ему было настолько хорошо, насколько вообще может быть хорошо волшебнику. Пламя угасло, Гарри опустил руку, золотистое сияние вокруг него тут же пропало. Трибуны затихли на мгновение, хвосторога оскалилась, глядя на него. Гарри поднял на дракониху абсолютно пустой взгляд. Рык, вырвавшийся у него из груди, напоминал чем-то рык самой драконихи. Та отшатнулась назад. Мощь магии, с которой на нее давил взгляд эмиссара, перебивала даже такие первобытные инстинкты, как материнское чувство, полностью акцентируясь на инстинкте самосохранения. Дракониха боялась Гарри, это в одно мгновение поняли все вокруг, поняли и почти синхронно сглотнули, осознавая могущество героя. В абсолютной тишине гриффиндорец отошел от гнезда дракона ровно на границу достижимости пламени, повернулся к судейской трибуне, сплюнул на гравийную дорожку и медленно, подбрасывая в воздух золотое яйцо, пошел в сторону палатки чемпионов, насвистывая какую-то задорную походную песенку. Примечание к части. Знак Квен. Глава 8. Контракты, удачные и не очень. Гарри. Джеймс. Поттер. Ты. Последняя. Задница. Гермиона, до того пытавшаяся с каждым словом стукнуть его крошечными кулачками обоими сразу, бессильно повисла на Гарри. Дурак, я же за тебя волновалась. Нельзя быть такой сволочью. Предупредить нельзя было. Ты. Гермиона, солнышко. Ну, как же я мог тебя предупредить? Гарри чуть улыбнулся, поглаживая девушку по спинке и искренне радуясь тому, что сейчас его обнимает, хоть и почти рыдая у него на плече, самая хорошенькая девушка во всем Хогвартсе. Ну, вот скажи, как я мог тебя предупредить, если этот план я придумал только тогда, когда вышел на арену? Гермиона сначала пропищала что-то ему в грудь, куда уткнулась носиком, затем вдруг затихла, и Гарри понял, что сейчас ему конец. Он понял, что только что ляпнул. Гермиона подняла на него частично перепуганный, частично озлобленный взгляд. «Что, прости, что?» — сделал вид, что не понял Гарри. «Что значит, придумал план, когда вышел на арену?» Гермиона снова завелась, подняла взгляд на него. «Гарри, ты, я», — согласился Гарри, улыбаясь до ушей и целуя девушку в щеку. «Успокойся, солнышко, мне ничего не угрожало, да». Только один долбанный дракон ростом в 50 футов. Гермиона едва не заплакала. Ты, Миона, солнышко, Гарри обнял ее. Я в 12 лет убил Василиска Слизерина одноручным мечом. Ну, что мне сделает какой-то дракон? Простите, что? Гарри оторвался от девушки, обернулся. За ними стояли Крам и Флёр. Собственно, Крам и задал тот самый вопрос. Гарри улыбнулся, искренне радуясь тому, что заграничные чемпионы прибыли так вовремя. «Да-да, мой английский не очень хороший», — пояснил болгарин. «Мне показаться, вы сказали про Василиска, все так», — согласился Гарри. «В подземельях замка с самого основания Хогвартса находился Василиск. Довольно большая змейка, кстати, 25 метров, наверное. И ты с ней справился одноручным мечом?» Флёр снова смотрела на него с некоторым мнимым превосходством во взгляде. Гарри чуть улыбнулся, вспоминая, что еще несколько минут назад она больше всего на свете желала выжить. «Мальчик, ты, видимо, не знаешь, но взгляд Василиска. Хочешь сказать, я лгу?» Все замерли. Гарри только спустя несколько секунд понял, что не сказал эти слова, а прошипел на парсилтанге. Впрочем, Гарри быстро нашелся, чем нарушить тишину. «Такого доказательства вам, надеюсь, хватит, ты змеюст». «Ну да», кивнул Гарри. «Не вижу смысла скрывать природный талант, хоть маги Британии считают этот талант очень и очень темным. Но если бы я прислушивался ко всем своим злопыхателям, я бы должен был как минимум сгореть в аду». Флёр с Крамом переглянулись, Гарри лукаво подмигнул своей девушке. «Пойдем, солнышко, «Ты даже не будешь узнавать свои оценки, а зачем?» – удивился Гарри. «Я уже знаю, что там начнется. Каркаров занизит баллы просто потому, что я не его чемпион. Дамблдор снимет пару баллов за брошенные в хвост рогу камни, потому что, мальчик мой, я разочарован, что ты позволил себе пусть и минимальное, но насилие. Ну а так, а вообще, мне плевать на баллы. Потом кто-нибудь расскажет. Но почему бы тебе тогда не остаться?» Сглотнула Флёр, все еще не отошедшие от Парсилтонга. «Все просто», — Гарри кивнул на выход из палатки. «Сейчас сюда набегут люди, которые почти месяц считали меня предателем, мошенником и так далее, и будут извиняться и лицемерно поздравлять с победой. Не хочу их видеть. По крайней мере, не сейчас». Но, увы, уйти Гарри с Гермионой не успели. Стоило им покинуть палатку, как Гарри увидел спешащую к ним толпу. Журналисты, какие-то волшебники из организационной коллегии, целая толпа школьников, кто-то из преподавателей Хогвартса. Но Гарри видел сейчас не их. Впереди этой толпы бежал бывший лучший друг. Ну, понятно. Сейчас одна наглая рыжая морда будет делать вид, что весь этот месяц это не он, а его незримый двойник гнобил Гарри по поводу и без. «Миона, солнышко». Гарри повернулся к девушке. «Отойди, пожалуйста, ко мне за спину. Не хочу, чтобы ты встречалась с такой мерзкой сволочью, как Рональд Уизли. Даже вот так вот, случайно. Гарри, но он же твой. Он мне не друг», — покачал головой Гарри. «Друзья так не поступают. А что до Рона и его семьи, я тебе еще раз скажу кое-что, после чего ты поймешь мое к ним отношение. По крайней мере, я сам стал относиться к ним иначе, после того, как узнал кое-что». «Что?» «Кое-какой секрет, который Уизли скрывают даже от своих детей». Большего Гарри сказать не успел. Толпа находилась уже очень близко. Рон, сияя довольной улыбкой до ушей, приблизился к ним в числе первых. «Гарри, знаешь, я понял, что кто бы ни бросил твое имя в кубок, он точно хочет тебя убить. Поздравляю с воистину поразительной наблюдательностью». Гарри медленно, издевательски так, растягивая каждое движение, похлопал в ладоши. «Дальше что?» Рон открыл рот, подыскивая слова. Впрочем, Гарри ожидал чего-то в этом роде. «Еще бы, Рон, ведь почти наверняка считает, что он, Гарри, все тот же дурачок и простофиля, который с удовольствием простит бывшего друга, помирится с ним, и все будет так, как было раньше. Рон будет отваживать от него всех потенциальных друзей и союзников, пользоваться расположением и славой мальчика, который выжил, а сам Гарри будет буквально следовать за ним по пятам, опасаясь утратить первого друга в мире волшебников. Ага, конечно, два раза. Ну я, это...» Рон запнулся. «Ну, может, этого. Помиримся, хмм». Гарри чуть усмехнулся. «Любопытно, однако, а почему сейчас, а не через месяц, или не на следующий день?» «Гарри, ну чего ты как этот, как кто?» — удивленно наклонил голову Гарри. «Ну, давай, Рон, как кто, как не свой?» «Ага», — Гарри кивнул. «Предсказуемо, Рон никогда не думал, прежде, чем что-то сказать. Ладно, ну, раз уж зашел разговор за то, что кто-то поступает как не свой, скажи-ка мне одну вещь, бывший лучший друг, сколько ты сегодня поставил на то, что дракон порвет меня на куски, а на победу Крама?» «Гарри, но это же...» «Сколько?» Гарри воспользовался тем, что к ним подошла уже основная толпа, свидетелей хватало. Щелчок пальцев, и в руках у него появляется ставочный билет, который Рон держал в кармане штанов. «Так, что тут у нас?» Уозли крунет, люди захихикали. «Поставил 3 галлеона, 1 сикли, 5 кнатов на победу. А во, какая неожиданность! На победу Виктора Крама. Какой этот Рулнит, оказывается, верный друг и надежный товарищ. Наверное, он не обвиняет друзей в мошенничестве, не завидует, не пытается окунуть лучшего друга в дерьмо, разводя о нем паршивые слухи. Впрочем, мне нет никакой разницы, это всего лишь ставка». «Ну да», — с некоторым садизмом в голосе усмехнулся Гарри. «В общем так, Рулнит Уозлик». Толпа за спиной Рона уже едва не покатывалась со смеху. «Эх, наивные люди, не испорченные социальным развитием и современной юмористической эстрадой. Если тебе так уж хочется со мной помириться», — Гарри сверился с наколдованными часами, — «подойди ко мне через пару-тройку дней, потолкуем, как следует. Заметь, я не говорю, что мы помиримся. Я обещаю тебе лишь одну встречу на переговоры, больше ничего». «Но почему не сейчас?» У Рона, похоже, окончательно сломалась программа. «Потому что сейчас я на взводе», — терпеливо пояснил чемпион. «Если ты не заметил, то несколько минут назад я лицом к лицу встретился со взрослым драконом. Именно поэтому, если ты сейчас попытаешься как-то на меня повлиять, помириться и так далее, я просто повыбиваю тебе все зубы. И на этом наши беседы закончатся. Рон, похоже, внял словам про выбитые зубы. Наверное, веса словам добавляли и мощные шипы на костяшках перчаток Гарри. Ну, разумеется, идиот всегда лучше понимает язык силы. Так что Уизли пришлось заткнуться и отвалить в сторону, освобождая место следующим желающим. А таковых нашлось немало. «Моральные уроды», — проворчал Гарри себе под нос. «Ну, ладно, я вам еще устрою бурю в пустыне. А пока, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». «Нет, ну ты видел, видел». Гермиона бросила на стол перед Гарри свежий выпуск «Пророка», выдуманные тайны мальчика, который выжил. «Гарри Поттер, герой-страдалец или герой-фантазер? Снова это Скитер. Тебе тоже приятного аппетита, Гермиона». Гарри улыбнулся, указал девушке на свободное место, которое придержал специально для вечно пропадающей в библиотеке отличницы. «А за Скитер не переживай. Псина лает, караван идет. От Риты, я, признаться, и ожидал чего-то в этом роде. Такие, как она, не упускают ни единого шанса раздуть скандал. Впрочем, не думаю, что теперь она навредит еще хоть кому-то, да и вообще хоть что-то напечатает». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я ее нашел, убил, зажарил на медленном огне и поглотил ее душу», нисколько не соврал Гарри, принимая газету. «Ну да, ну да, очень смешно». Гермиона уселась за стол, положила себе немного еды. Гарри бегло прочел выпуск «Пророка». «Ну да, чего он ждал? Куча громких лозунгов, заявления о его прошлом. Оказывается, с самого раннего детства он привык обманывать, подражая всевозможному жулью в магловских закоулках, что воровал и не стеснялся участвовать в мошеннических действиях. Надо же, Арита, оказывается, ценила магловскую классику, так талантливо содрать тексты из разных книг о мошенничестве с векселями, краже бумажников, даже выдрать целую главу из Оливера Твиста о краже носовых платков, и смешать все это с исходным материалом интервью. Да уж, воистину журналистка была большим талантом раздувать из мухи слона. Ну, пока жива была, разумеется. Сейчас-то дом с ее трупом и трупом домовухи Нитки уже даже не горит, да гореть должен был, при таком-то количестве всякой макулатуры в ее убежище, там все должно было вспыхнуть моментально, как спичка. Вот уж воистину костер, достойный Ирла, и ведь не сразу хватится, место уединенное, почти на самом западном краю Уэльса, несколько сотен миль до Хогвартса и сотни свидетелей на зрительских трибунах, великолепное алиби. Кто там заметит секундную временную аномалию? Гарри краем глаза видел, как несколько других человек тоже углубились в чтение газеты, пожал плечами, отвечая на немые вопросы, вернулся к обеду. В самом деле, с Ритой Скитер встречался совсем другой мальчик Гарри, конечно, уже не тот, что испуганно посещал процедуру взвешивания волшебных палочек, но и еще не тот, что восседал за столом Гриффиндора сейчас. Тут уж вышло так, что Рита очень сильно подставила пророк своими баснями о несчастной судьбе героя магической Британии. Человек в дорогом костюме, пошитом на заказ, Гарри перед обедом успел сменить броню на аккуратный и ладный костюм, заказанный еще в тот же день, как он заключил сделку с Гюнтером, да еще и такой могущественный маг, а слабых драконы не боятся, да и просто сильных тоже, чего греха таить, тоже, слабо подходил под описание эдакого босика с большой дороги. А уж называть ложью то, что он посещал тайную комнату, равно как и то, что он, Змееуст, в то время, как в этом мог поручиться едва не весь Хогвартс. Мда, Рита, похоже, переиграла саму себя.